Глава 22. Штаб планетарной обороны работал в усиленном режиме. С того дня, как Диана Вирте оказалась на Амуре, минуло почти 3 месяца. До предсказанного искусственным интеллектом первого срока появления гортаинов в системе Ирис оставалось 2 суток. Расчет по Земле. Всего 48 часов. К сожалению, для подготовки планеты Амур к обороне времени было немного. Однако племянница Орландо Таги могла собой гордиться, ибо сделано немало. И находясь в кресле главного штабного оператора, она смотрела на монитор, впитывала поступающую информацию, обрабатывала ее и сортировала. При этом порой она хмурилась или улыбалась. Планета Амур поставлена под ружье. 70% мужского населения мобилизовали и призвали на службу вооруженные силы. Кто в состоянии воевать, тот в строю, в одной из многочисленных частей планетарного гарнизона. А доходяги, уклонисты, трусы и потенциальные дезертиры строили укрепления, рыли подземелья и занимались эвакуацией некомбатантов в убежище леса и горные теснины. Хотя, если смотреть правде в глаза и быть честным, судьба миллионов женщин, стариков и детей адмирала Вирте не заботила. Она с самого начала знала, что шансов выжить у них мало. Гортаины с легкостью обнаружат скопление людей, взломают любую оборону и получат вожделенное мясо. А поскольку эвакуировать некомбатантов и гарантировать их безопасность Диана не могла, она отстранилась от этой проблемы и полностью сосредоточилась на главной цели. Обороной системы Ирис занимался адмирал Юрий Сильвани, который не собирался жертвовать всеми своими кораблями и хотел дать негуманам бой, а потом отойти. Наземными силами командовал молодой и рьяный генерал-лейтенант Жан Ван Торрес. За Дианой Вирте оставалось общее руководство и контроль, а также подготовка к захвату вражеского корабля. Большую часть своего драгоценного времени она посвящала именно этому проекту и считала, что ловушка для гортаинов готова. Вблизи Тангархолла, второго по величине города на планете, находилось огромное поле, которое местные жители называли Верибирскими лугами. Для приземления гортаинов место подходило практически идеально. Городские окраины в 6 милях, а вокруг застройка или холмы, в которых за пару месяцев силами военно-инженерных бригад построены подземные капониры, казармы, укрытия для артиллерии и авиации, а также ветка метро. Дальше все просто. Так хотела думать Диана Вирте. Негуманы приземляются и атака. Захват корабля и демонтаж установок телепортации – отход и бегство в Сигварские горы, где ее ожидает быстроходный корабль с улучшенными системами маскировки. Приказ Орландо Таги будет выполнен любой ценой. Центральные миры получат оружие для победы над всеми врагами, а племянница верховного правителя займет достойное место в свите своего родственника, который недоволен наследником. От мысли, что удачно проведенная операция – возвысит ее настолько, что она сможет влиять на решение Орландо Таги, голова Дианы начинала кружиться. Фантазия рисовала перед ее мысленным взором великолепные картины, и она дрожала от нетерпения. Скорее бы уже появились гортаины, скорее бы! Однако негуманов пока не было, и разведывательные корабли, которые отправились навстречу врагам драконов, не обнаружили. Поэтому Диана заставляла себя успокоиться и возвращалась к просмотру штабных сообщений. Линкор «Сервенте Ди Поло» покинул систему «Ирис». Курс «Тарим». Конвой Б-88-3 занял орбитальную точку «Лаванда» и ждет посадочного места. Сдан в эксплуатацию подземный укрепрайон «Хавьер», точка нахождения полуостров Микин. Работы проводились 16-й инженерно-саперной территориальной бригадой. Акт проверки подписан полковником Эрбертом. Бунт в 96-м мотострелковом резервном полку. Порядок восстановлен силами полицейского отряда спецназначения «Щит». Арестовано 89 солдат и офицеров. При попытке сопротивления уничтожено 7 человек. дела арестованных направлены в военно-полевой трибунал. В городе Даполис, регион Акай, задержан Дон Чеволанден. Задержание провел наряд патрульно-постовой службы. В 71-м планетарном корпусе прошла внеочередная проверка боеготовности. По тревоге на исходный рубеж смогли выдвинуться всего 7% подразделений первой очереди. Материально-техническое состояние корпуса неудовлетворительное. Командный состав подготовлен плохо. В бригадах разложение и повальное пьянство. Приказом генерал-лейтенанта Ван Торреса командир корпуса генерал-майор Веселиров отстранен от занимаемой должности и помещен под домашний арест. Новым командиром корпуса назначен полковник Ишкенов. На заводе по переработке перфенита номер 9/2 произошла диверсия. Подробности происшествия выясняются. Конвой Б-88-3 получил посадочные места и входит в атмосферу планеты. Точка назначения – космодром «Талисман». Цель конвоя – эвакуация ценных специалистов и членов их семей. В регионе Палатия – авария. Рухнул аэрокосмический штурмовик «Бернардино». Пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются. Закончено формирование 500-й мотострелковой территориальной бригады. Распределение в 77-й корпус планетарной обороны. Командир бригады подполковник Эрмунд Баш. Полк «Стальная башка» занял особый укрепрайон. Эскадрилья «Вихрь» вошла в состав 19-го авиакрыла. Подразделения 2-й артиллерийской бригады выдвинулись на огневые позиции. Отмечена нехватка боеприпасов. Одно сообщение сменялось другим, и Диана Вирте вникала в суть любой проблемы, которая казалась важной. Если требовалось, госпожа адмирал отдавала дополнительные указания, но, по большому счету, она просто убивала время и старалась себя занять. Конечно же, Диана ждала сообщений от дальних разведчиков, которые присматривались за диким космосом, и ближе к вечеру долгожданный доклад поступил. Это было короткое видео, и прежде чем включить воспроизведение, Диана резко выдохнула. «Неужели разведчик нашел Гортаинов?» – подумала госпожа адмирал и открыла видеофайл. Тесная рубка дальнего разведчика. Лицо пилота скрыто шлемом, и он диктует послание в штаб планетарной обороны. «Дальний разведчик Т-12. Пилот капитан-лейтенант Максим Фернбахен. В системе «Белый ловец» обнаружил армаду негуманов. Свыше 3000 огромных кораблей класса «Колониальный транспорт». Они возникли неожиданно. Меня заметили. Пытаюсь оторваться. Преследователи на хвосте. До ближайшей точки перехода в гиперпространство 40 минут». Вмешался бортовой компьютер. «Противник выпустил ракету. Контакт через 3 минуты. Ошибка 1 минута. Ошибка контакт». Короткая вспышка. Экран потемнел. Конец сообщения. Пилот Максим Фернбахен погиб, но свою миссию выполнил. Он предупредил Амур о приближении Гортаинов. Около минуты госпожа адмирал смотрела в темный экран и размышляла, а затем решила позвонить Юрию Сильвани. Однако бывший любовник опередил ее, и она услышала его голос. «Ты уже посмотрела доклад Фернбахена?» «Посмотрела». «И что будем делать?» «Встречать гостей, как планировали». «Понял тебя, Диана. Ты отправляешься в бункер?» «Верно». «Может, встретимся?» «А ты этого хотел бы?» «Да». Диана задумалась. Юрий Сильвани все еще любил ее и страдал. Мужчина понимал, что выполнить приказ Орландо Таги и уцелеть будет трудно, поэтому хотел еще раз ее увидеть. Возможно, в последний. Чувства и чаяния адмирала для Вирта секретом не были. Но она не любила долгих разговоров и признаний в любви, которые обязательно последуют, если она и Юрий снова встретятся. Тем более при таких обстоятельствах. Поэтому красавица ответила отказом. «Извини, Юрий, я считаю, что это ни к чему». «Жаль», – просипел адмирал и добавил. «Удачи тебе, Диана». И тебе того же, Юрий. Отключив коммуникатор, Вирте резко встала и обратилась к дежурному полковнику, который смотрел на нее и ждал распоряжений. «Принимайте руководство штабом, господин полковник. До появления генерала Ван Торреса вы старший офицер. Всем частям и соединениям первый уровень боевой готовности. Транспортным кораблям покинуть Амур в течение 24 часов. Я буду находиться на запасном командном пункте». Полковник кивнул и занял кресло главного оператора, а Диана Вирте, еще раз окинув взглядом рубку управления планетарного штаба, направилась к лифтовой площадке. Времени на подготовку и раскачку уже не оставалось. Послезавтра гортаины нанесут удар по Амуру.